слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева. И мы продолжаем серию передач «Здравомыслие с Ладозаром». Здравия тебе, Ладозар. Здравия тебе, Елена. Здравия, люди добрые, слушатели Народного славянского радио и зрители. Сегодня мы рады, что вы приехали в гости. На самом деле, не так часто мы встречаемся у нас, чаще мы к вам приезжаем. Поэтому сегодня, может быть, не так все красиво, как говорится, им помпезно, но больше рабочей обстановки. Почему эта встреча? Да, как бы очередная в рамках здравомыслия, чтобы показать, как применять и научиться извлекать образ из самого слова. Поэтому передача, как у нас будет? Тема нашей передачи – образ слова. Я предлагаю, чтобы ты более подробно нашим слушателям сейчас объяснил и рассказал, что мы будем сегодня делать, и начнем. Да, друзья, на самом деле цель этого видео не причинить кому-то мудрость, и, как говорится, не блеснуть своей мудростью, не претендуем. Я обычный преподаватель в Открытой славянской академии, преподаю азбуку и на буквицу, и на глаголицы. Поэтому сейчас, скажем так, все, что я буду вещать, пусть это будет моим видением. Правильно оно, неправильно, я полностью как это, клипмейк, как они это называются, дисклеймер. Давай будем, говорит наш главный редактор, не будем выражаться. Поэтому здесь все комментарии, которые под этим видео будут собираться, я надеюсь, они будут по делу. Сегодня хотел с вами поделиться, так как не просто теоретик, а уже более 5 лет преподаю как бы, этот язык, скажем так, ну, мышление, не то что язык, потому буквицу вы можете изучить где угодно. Мы с вами как раз попробуем разобраться, как ее применять, как научиться на этом языке мыслить. Потому как знание буквицы или глаголицы, да, оно предполагает, что человек, наверное, научится это применять в жизни, чтобы это какую-то пользу несло. И поэтому здесь, наверное, каждый, кто уже познакомился с этой системой мышления, сам себе задает вопрос, насколько часто он ее применяет и насколько она ему помогает в жизни. Мы, в свою очередь, мы не Николай II, я и мне подобные, будем делиться, скажем так, с некой технологией. Без источников, естественно, мы не сможем показать сейчас источники, но, скажем так, пока предположите, что это так и из чего это происходит. Итак, любое слово. Так как у нас задача наша, ну, передача называется «Образ слога», давайте с вами попробуем разобраться, что же такое образ. И когда мы пишем слово «образ», сразу, как говорится, бой, практическое занятие, мы употребляем, скажем так, применяем определенные буквицы. Ну, не будем мое любимое «ор» ставить, будет образ, написанный через «он», «боги», «рцы», «аз», «земля» и «ор». Ну, в древнерусском это «ер». Итак, мы с вами написали. Естественно, что отдельно у каждого есть уже определение, что такое образ. Как работает сознание. Вот так как мы не договаривались, я периодически, с позволения Елены, потому что она очень серьезная, буду ее подставлять, она будет в прямом эфире мне отвечать. Вот, Елена, что такое образ? Для меня образ – это то, что всплывает внутри сознания. Картинка определенная – это образ. Смотрите, друзья, вы тут тоже можете комментариями подключаться, потому что это важно. Что мы сейчас с вами видим? Давайте предположим, я буду рисовать, чтобы обозначить, как у нас происходит, ну, мое мышление. Если мы возьмем какое-то облачко условно и предположим, что это есть та самая картинка, ну, например, представьте образ яблока, да, вот, вкусное, почувствуйте его вкус. То есть есть какая-то, или там образ счастья, когда вы отдыхаете на море, ну, любую картинку берете. Вот у нас есть некая вот такая воображаемая история, образ. В данном случае, как мы различаем, вот, например, есть образ Елены, и мы его видим, да, он написан через какую буквицу? Допустим, если это через «он», это идет как оболочка. Но если мы с вами пишем образ через ом, это для тех, кто уже понимает, да, чем отличается сияние там от оболочки, или ставим образ через оди, как наследие. И тогда получается, что мы говорим как бы о трех именах разных образов. И чем один от другого отличается, в зависимости от того, какая буквица, гласящая первая, будет поставлена. Как прийти к правильному, скажем так, определению, что же такое образ через ту или иную буквицу? Читать нужно в самой буквице. То есть, если мы сами знаем определения базовые, да, то есть азы Бога, азбука, и поставляя, скажем, как составляющие этого слова сами образы в построение, вы получите картинку. Например, как это считывается? Слева направо. Через он это будет считываться как оболочка, боги идет как множение, рцы идет как речение, ас идет как единство, земля идет как колыбель, форма жизни, да, ну то есть земле, не планета, и сотворяша это действие. У нас получается как оболочка многорекущего единоземного действия. Это я пока по-русски, коряво-то, конечно же, на правах ереси. Получается, что у нас образ, начертанный через он, будет отражать ра, рекущее единство, или как люди всегда это заменяют на слово свет. То есть свет это не ра, ра это ра. То есть это рекущее едино первоисточие. То есть самой буквице написано рцы, аз, аз, рцы. Но мы сейчас не будем касаться того, что идет как руна, потому что есть руны определенных народов, определенных традиций. И по сути дела, с этим тоже мы чуть-чуть коснемся. Сам образ может отражаться как через буквицу, так и через руническое написание. Но мы должны все-таки трудиться с тем, что есть. На территории Российской Федерации, так мягко говоря, ну и может быть нас все, кто за ее пределами на русском языке будут смотреть, мы используем именно правила русского языка. И чтобы переключаться между мышлением на русском языке и мышлением вот на этом древнеславянском, надо бы понимать, что в основе этого мышления какое-то лежит правило, которое мы найдем отголоски в русском языке. Что в русском языке нам помогает понять так или иначе? Это позиция, ну скажем так, правило, которое нам говорит о предлоге, корне и окончании. Все помните, да? Ну плюс еще суффикс, суффикс как увеличение. Мы сейчас этого не будем касаться. Вот именно это правило, тоже на правах ереси, будет нам говорить о том, что мы найдем подтверждение в природе. Оно именуется как семя, древо и плод. То есть это то самое связь, слово, связывающее волновое вознесение и, по сути дела, семя. Потом идет древо, собственно, точно так же связь идет. Ну и, соответственно, древо либо как оболочка, древо как сияние. И плод. Вот это, скажем так, построение программного кода мы найдем везде в природе. Что бы мы с вами ни взяли, человека, растения, всегда есть семя, которое будет рождать древо, из которого будет плод, содержащий семя. И вот это преобразование кола, именно троичности, мы будем наблюдать в природе. Это будет та самая подсказка, когда, допустим, вы захотите узнать какой-то древний образ или выбрать какую-то буквицу, вот почувствовать, почему ее писать. Смотрите всегда в природу. В наследие у нас постоянно отправляют куда? На природу. Природа — это биос-логос, да? То есть биос-жизнь. Логос, знание, слово. То есть это и есть биология. И знание биологии, микрофизиологии, макробиологии, все оно позволяет так или иначе познакомиться с этим программным кодом. И теперь, применяя это правило, вы всегда будете понимать, что если, предположим, мы являемся, скажем так, творением биоэнергетической цивилизации, ну клетки же у нас делятся, они живые, то у нас, соответственно, как в биопроцессорах, там компьютерные, ну, есть программы, да, предположим, что это мозг у нас, биокомпьютер, это ученые уже как бы вроде не спорят. И, соответственно, мышление и сознание у нас выстраивает последовательность каких-то букв в какое-то слово, и, соответственно, дается картинка. Что происходит в сознании, и вот эта следующая история, которая нам позволит, скажем так, наработать вот это ядро, это когда мы его будем применять к абсолютно любому слову. Например, что может произойти со словом «образ»? В какие еще слова оно входит? Ну, например, «образование». Мы тоже вставляем и продолжаем писать. Что такое образование? Давайте пока напишем это через «и же есть». Смотрите, картинка, да? То есть каждый из вас тоже знает образование. Возможно, кто-то трудится наверняка как преподаватели в системе образования. Все мы считаемся там образованными людьми. И почему именно сейчас на этот образ, скажем так, очень много внимания, потому что мы в группах, когда проводим, и ребята приходят, у всех есть дети, и все немножечко за голову держатся, а что же у нас с системой образования, и каким было образование у предков. И тогда мы выходим на очень важные вещи. В самом слове «образование» есть ответ, что оно означает. Ядром образы должны. У нас является теперь ядро вот этим, образ. Поэтому вы здесь можете поставить следующую руну, допустим, преобразование. И вот правило предлог, корень, окончание теперь работает на само слово. Вот это уже построение называется сложным. Вообще там как бы одна руна, да, будет идти. Вот эти все буковки, если сократить, то это будет как бы один знак, символ. Но мы с вами уже знакомимся с таким с понятием, как рунные направления, скажем так, слоги, слоги направления. Они у нас тоже все известны. Из, на, под, в, с. Это все, что предшествует работе с этим ядром. Поэтому вот все предлоги, которые будут здесь сходить, из, вести, на, вести, по, вести, что хотите сюда будете вставлять, вы определяете корень, то, что не меняется, и окончание – это то, куда будет уходить это ядро, то есть что вырастет из этого семени ядра. Получается, что если мы предположим, наше сознание точно так же программируется, как и другие программы, там фотосинтеза клеток, да, ну, в природе же мы не говорим, и траву никто в лесу не сеет, она как-то растет. Соответственно, все биоформы, они работают по одному, по единому программному коду, по которому написаны другие на планете. И, образно говоря, как синхронизация, сопряжение с этими программами, начинать чувствовать природу и беседовать на этом языке, это первая ступенька познания образа. То есть образование или преобразование, это есть уже как структура божественного речения, единого на Земле, оболачивание знаний, аса о параметрах связи с бытием. Ну и же идет как истина земная. Сейчас то, что я озвучиваю, это, образно говоря, те грани, которые я на русском языке озвучиваю, как первая ступенька знакомства с буквицей. Вот эти все вы подсказки найдете. Смотрите, старайтесь всегда изучать буквицу, смотрите первый источник. Я тоже, в свою очередь, являюсь как бы толкователем. Ну, все знают, откуда первый источник. Поэтому там, когда вы будете смотреть, определенные образы могут ложиться, там противоречивые, неважно. Вы все равно будете нарабатывать вот этот базис, да, как бы, и уже применяя его, вы будете выстраивать свое мышление. Ну давай, я могу говорить без остановки. Какой-то да, образ. Я предлагаю, раз у нас программа, передача наша называется «Образ слова», давай перейдем к следующему и разберем само же слово. Слово. Что слово. Да. Слово. Слово. Слово. Что нужно сделать? Как у нас в группе всегда говорю, ребята, что такое слово? Пишите сначала по-русски. По-русски, да, S-L-O-V-O. Все, написали. То есть это начертание вроде как... Буквица, она не очень сильно отличается. Вроде здесь L, это вроде как он идет. Ну, по, скажем так, по графике. Да, графика, по начертанию. То есть то же самое слово. В зависимости здесь будет стоять сотворяющая моя любимая или нет. Славление людского оболачивания мудрого носителя. Он есть тоже, как и в природе, две грани. И вот здесь тоже хотел поделиться, скажем так, видением. Те, кто изучает буквицу и кто знает буквицу при словопостроении, помните, что всегда есть две грани. Буквица со знаком соединения, грань, и справа налево, скажем так, грани со знаком изъятия. Это есть в природе. Поэтому у слова есть две грани. Как созидающее, это когда мы берем грани добрые, теплые, пушистые, так и обратные, разрушающие. Дело в том, что в природе слово так все состоит. Слово можно возродить, и слово можно убить. Абсолютно. Поэтому есть живое слово, то есть это чистота, когда слово несет живую энергетику. И есть мертвое слово, когда оно разрушает. Это прекрасно знают те, кто работает там с НЛП, да, как нейролингво программинг, как они называют. Поэтому очень важно, когда мы так или иначе из слов и буквиц составляем то или иное слово, понимать, что мы несем. В данном случае в построении мы с вами берем как и буквицы. Видите, сами буквицы, чтобы понять, что означает, вот так вниз расписываете всегда, у вас будет ответ. Первое, вы написали любое слово. Ну, в данном случае у нас слово-слово. Дальше мы проговариваем слева направо, из чего они состоят. И смотрите, какая картинка первая. Слово «люди» — он, «веды» — он. У вас уже есть первое прикосновение. Другого просто результата не получится. Дальше вы подставляете какие-то определения, которые вы наработали. В чем еще разница и какую ошибку допускают в группах? Дело в том, что нет, как это, стандарта и определения. Образ, он принимает именно ту форму в сознании, которая комфортна для него. И когда вы работаете, допустим, со словом «ас», я просто сначала забыл это сказать, то есть аз, источник, как начало, да, единое земное действие, он примет именно ту картинку, которая, ну, в вашем сознании больше всего подходит. Для кого-то аз, как начало, может идти, там, я говорю, первый ручеек. Для кого-то аз – это первый фотон, там, для кого-то аз – это рождение чего-то. И образ сам выберет ту картинку единого и начала, которая для вас подходит. И спор, как правило, возникает, что один другому доказывает, что это вот так. А так как у нас в природе не бывает подобно и как, одинаково, да, все индивидуально, Получается, и слова выбирают именно ту комфортную оболочку, в которой, ну, скажем так, их проще донести. А теперь смотрите, что означает само слово, если мы прочитаем по буквице. Славление людского оболачивания мудрости и он. Веда будет отвечать за знание, оболочка, емкость, за то, куда вы это закачиваете, а люди будут идти как носитель. Изначально вот про слово, когда вы увидите само слово, оно будет как форма мысли. Вывод очень простой. То есть слова, по идее, это и есть та оболочка образа, которую вы выбираете. Ну, то же самое, допустим, оболочка на английском, она будет идти построением Word. Или там логос какой-нибудь, да? Тоже одна из граней, которая будет... И на каком-то языке это будет на древнекитайском, там, на иврите, на чем хотите. То есть этот образ будет как-то именоваться. И получается, что слово само по себе это и есть та самая мыслеформа, которой люди оболачивают знание об этом носителе. И вот это очень важно. Спор переходит с чего? Что мы переводим одно слово, или здесь вы там пишете слово, на другое слово. Это называется как транскрипшн, изменение начертания. И все переводчики, они переводят слово на слово, но никто не работает с этим. Так вот, мышление на этом языке подразумевает, что сначала вы понимаете, в чем образ, а затем выбираете ту форму, на которой вы этот образ подаете. Если у человека установлена операционная система, а вы говорите ему на русском, то ему предстоит переводить. И задача как раз азбуковеда состоит в том, чтобы научиться этот образ именовать в соответствии с тем языком, на котором мыслит сознание вашего собеседника. Хорошо, а теперь сам язык. Объясни, что это такое, разбери. Для того, чтобы уже совсем было понятно. А что такое язык? Давай, чтобы у нас была беседа. Да. Это я должна рассказать. Конечно. Теперь. Вот слушатели и зрители Славянского радио, пока я пишу. Я все-таки передаю тебе эту миссию, потому что боюсь ошибиться. Дать неверные знания. Вот именно это нам бы и хотелось, чтобы люди научились снимать. Не бойтесь. Надо уметь пользоваться языком. И опять смотрите задачи. Я же не боюсь вам делиться своими образами, как я это вижу. Естественно, будет два вида там публики или три, которые скажут, да это полная ересь, и будет демонстрировать свое видение и правду. Я вообще ни с кем не спорю. Вопрос в другом. Если мы начинаем разбирать, что такое язык, и будем искать какое-то подтверждение, в том же самом букваре Бурцова Василия Федоровича 1634, вы открываете, и на первом, скажем так, страницах, там вначале будет написано славянский язык. Но вы обратите внимание на то, как они написали. Да, 300 лет назад слово язык будет писаться через ярь. У нас есть еще ен. Это тоже вроде как язык. Вы можете написать через «еть», можете написать через «есмь», можете написать через «е». Это разные образы. И то есть в соответствии с тем, какой гласящий вы берете в том или ином соединении, и у вас будет получаться тот или иной ответ. Что означает каждый из них, то я думаю, азбуковеды в комментариях сейчас развернутся. Мы будем касаться именно языка, моего видения, да, как я вам это расскажу, через «ярь». А что это за язык? Мы с вами берем ижеи как поток, но он сама по себе это не поток. Это будет, да, вспоминаем. Самой буквице будет ответ. Мы берем жизнь, излучение, бытие и равновесие. Обратно идет либо поток, либо течение. По сути дела, Вселенная состоит из излучения, бытия, союза истин земных. Вопрос в другом. Потому что, когда вы соединяете с ярь, а это уже соединенное, ну, две гласящие рождают новый звук. Вот это И, а это А. Вместе скажите, это будет Я. Я. Кстати, в гражданской азбуке 1710 года, найдите в интернете или можете у нас на форуме скачать, мы в PDF всегда выкладываем, скажем так, документы, там много всего накачаете, можете. Как раз будет указано, как упраздняли вот эту там историю, зачеркнули. И напротив именно Ена написали ту букву Я, которая в русский язык перешла. То есть сейчас буква Я в ряду занимает место Ен. А про эту Я вообще в русском языке не говорят. Но как условно это две Я. И язык, написанный через Ен, будет отражать у нас вознесение земного много объема действия. То есть это тот язык, возносящий как носитель. Ен же у нас идет как лидер, как вождь, как глава рода. Да, то есть это тот язык, на котором племя на земле будет говорить. То есть есть славянский язык, английский язык, то есть в соответствии с носителями этого языка. А этот язык через Ярь будет говорить о вселенском, первородном земле многосотворении. То есть на этом языке написаны программы на планете. То есть это язык природы, это язык вселенной. Дело в том, что через этот самый язык, особенно у нас в преддверии хорошего славянского праздника, да, весеннего равноденствия. Понятно то, что да, если мы ставим разные буквицы, то получаем разный смысл. Получается. Так? Буквицы отражают тот образ, который вы хотите подать. То есть разные образы получаются. Да, то есть у нас получается образ, и в соответствии с тем образом, который вы хотите передать человеку, вы такие буквицы вставляете. Вот это очень важно. Если вы хотите определенное блюдо приготовить, вы берете ингредиенты, которые соответствуют этому блюду. Так и в сознании. Вы берете именно те буквицы, которые вы хотите передать. Язык через Ярь, еще раз подводим, это идет как потока, едино, да, как бы вселенское, Ярь, ярное, земное. Потому что если вы язык берете через Дзело, это получается как сверхдействующее. Угу. Почему идет Иры как множество? Да? То есть почему это И? Это О, это И. Вместе, когда вы говорите, как и я, будет я, так и здесь О, И, это будет И, звук. Это получается действие, а здесь поток. В ответствии от потока единства, здесь действие создает этот поток. Поэтому выражается как много действия. Ну, это примерно сколько посчитать у нас деление клеток, полетов фотонов, рождения галактик, сколько действий во Вселенной происходит. Чтобы образ не имел количества, говорят много. И вот эта буквица отражает как раз образ много. Много чего. Како идет как объема, приближение и удаление. И опять идет действие сотворяша. То есть это и есть во Вселенной единоземное много объема действия. Земля состоит из этих объемов, приближающихся, удаляющих много Вселенной, составляющих вот это планетарное на базе какой-то первородной программы. И вот возникает следующий вопрос по поводу Ярила, да? Да, так как ты сказал, что приближается праздник сейчас. Праздник. Связанный именно с Солнцем, поэтому давай разберем, что такое Ярила. Ярила. Запишем Ярила через Ярь, через речение этого потока лучей, форму жизни и сияние. Ну, это вот идет как ОМ. Да, то есть две буквы ОМ. ОМ, сияние, слияние. Получается, что такое Ярила? Это имя, скажем так, светила, которое именуется как Ра. Само Ра, оно будет иметь много названий. В зависимости от того чертога, в котором располагается Ра, наша Ра называется Ярила. Ну, так его называют, Ра. Поэтому Ра это и есть источник творения. Рцы, аз, аз, рцы. Ну, то есть одна руна, ра, свет. То есть излучающий пространство свет. Ярила это и есть из вселенной природно творящий поток для людского сияния. То есть люди и сияние, объедините. Люди идет как форма жизни и сияние как частицы. Все формы жизни, которые созданы на базе потока света, речение. Имеет свое сияние. Поэтому Ярила является, образно говоря, творцом во вселенной этих форм жизни. Мы созданы из света, и Ярила как раз это отражает. Такое понятие, как ярость, ярица, где оно происходит? В районе солнечного сплетения. Все мы потом начинаем находить подтверждение в словах. И здесь та интересная вещь, которую я тоже призываю. То есть не произошло от слова такого-то, не то что там заблуждение, ошибка, не будем давать оценки, слово не может произойти от какого-то слова. Образ может именоваться каким-то словом, но образ сам будет един. Поэтому здесь, я тоже думаю, понимание есть. Ярила вы можете написать и через ен, да, я вот и через рцы, и через иже, и через да. люди, и через он. Это будет другой образ. Поэтому ярили, как говорится, рознь. И мы имеем несколько традиций, но это не предмет нашей передачи. У нас есть традиция современная русская, российская, скажем так, советская традиция празднования этого праздника, древнерусская традиция, древнеславянская традиция и есть вот той цивилизации, которая вот лет 12 тысяч туда. Хорошо. Вот все, очень многие разбирают постоянно слово «любовь». А я вот предлагаю разобрать слово «страсть». Потому что любовь — это, ну, возможно, уже понятие такое, что многообразное, много раз его разбирали. А вот страсть и любовь, они говорят, что очень похожи, но в то же время это совсем разные значения. Давай попробуем разобрать. Давайте вместе со слушателями и зрителями попробуем это все записать. Да, давайте слово «страсть». Молодец, мне нравится. Мы с тобой одно обговорили, но начинается прямой эфир. Да, это хорошо. Импровизация. Импровизация, да. Хорошая импровизация. Но так это же интереснее. Страсть. Ну, я к тому, что мы просто не то, что подготовились, а согласовали, что имею рассказать. Я же могу без остановки говорить. Поэтому страсть. Мы с вами записали. Опять, какие буквицы вошли в начертание этого образа. Предположим, что этот образ как-то именуется на других языках. В данном случае мы будем рассматривать через русский язык. И тоже определение все дадите. Может быть, помощь вам, как говорится, кто эти словари. И знание буквицы, то есть когда мы с вами подставим значение. Слово твердорцы, аз, слово твердоерь. Что с вами видим сразу же? Какие корни будут в предложении, окончания? Есть версия у тебя? Вот семя древоплод, я же не просто так вначале говорил. Да. Что начинает работать? Слово. Стра. Что не меняется в слове страсть? Тра. Трас, вот это вот, да. Вы начинаете подставлять. Выстрадать. Настрадать. Пострадать. У вас это все равно будет играть. Угу. Держите в голове. Это постоянный, скажем так, шаблон. Корень семя древоплод, который в любом слове. И чтобы понимать этот образ, чем больше вы наработаете вот этих заготовок в слогах, почему образ слога, да, был в предыдущей нашей передаче, там не до конца это раскрыл, и кто-то там правильно написал, типа говорит, а где тут про слоги? Ну, потому что не было у меня рисовалки, поэтому приношу извинения, что в прошлой передаче вам об этом не рассказал. Но посмотрите, там тоже интересно, я как это визуально, не рисуя, рассказал. Смотрите, что получается, если мы работаем со словом утверждающего рекущее единство, и в данном соединении слово твердо тело, то есть с телом, не меняется вот эта стра. Ну, по поводу страха и страды вы тоже самое понимаете, как это будет работать. Средоточение и рассредоточение. То есть что происходит? Слово твердящее, рцы, аз. Вот это соединение без гласящих, оно не свойственно. Это свойственно для древнерусского языка, но это тоже не предмет наших занятий, потому что здесь нет источника, как правило, все опираются на букварей, а это Иван Федоров, либо Борцов Протопопов, либо Крион Истомин, либо там Лаврентий Зезалия, грамматика и так далее, и тому подобное. Поэтому наследие пока древнее, там 300-500 лет, сложно найти, но они есть, когда-нибудь будут явлены миру. Так вот, слово твердор ци аз нам будет говорить о чем, что за ядро. Берем с вами мыслеформу и начинаем ее что делать? Твердить, уплотнять рекущей энергией. Вроде как Ра есть, и люди такие, ну как же, тут же есть Ра, свет. Нет, Ра работает двумя гранями. Оно создает единство, а обратная грань — это источник разделения. Может быть, это вот как раз вот это ярение сюда входит? Но по каким показателям вы в слове можете это определить? Смотрите на те буквицы, которые вошли. Именно по Ра. А что такое Ра? Ну, я и говорю, речение. Сияние, да, и речение аза, да? Слово, твердящее речение единства. Единство, да. Страда. Да. Есть же картинка, что такое страда. Это собирание воедино. Я просто немного другой образ увидела. Вы видите образ, и вот это то самое, как это, летят шаблоны, когда картинка будет не совпадать с программным кодом, который написан. Это из серии, когда люди, я вот тоже не успею об этом рассказать, но мы на занятиях разбирали, когда работая с понятием ложь, и у людей заменили L на лан на люди, и не работает. Ложь через лан — это поверхность, а ложь через люди — это человеческая структура жизневаяния, то есть это процесс. когда ты создаешь жизненное поэтому действие. Поэтому возникают другие образы. Ложные. Ложные – это не кривда. Ложные – это поверхностные. Поэтому это часть правды, да, которая на поверхности. Но то, что на поверхности. Поэтому сказки – ложь. То есть то, что на поверхности. Кто познал, тому урок. Тот, кто нырнет в глубину. И это тоже надо поговорить. Все в словах. Но не срабатывает этот программный код, потому что люди работают через буквицу «люди». «Люди» она не отражает. Вернемся к страху и к страсти. Что получается в слове «страсть»? Когда слово, твердящее, рекущее единство через слово «плоти». То есть это работает программа чего? Тела. Угу. Здесь же написано слово «т» – «твердо». И у «твердо» есть понятие тела. Тело физическое, тело… ну, все, что вокруг нас с вами называется, да, это все тела. Мы тоже с вами являемся физическими телами. В буквице энергия, которая в рамках пространства, скажем так, заряд, был уплотнен, запакован, он обретает форму тела какого-то. Он у всего есть тело. Поэтому за твердо гораздо шире образ. Слово твердо, это, то есть совместно с телом, слово, твердящее, рекущее единство через слово тело и есть понятие страсть. Все равно в слове ответ. А дальше вы начинаете работать с построениями. На страсть, вы страсть, пострасть, ну так же не говорят. Страстная неделя. Вы в словах начинаете это все искать. И картинки, которые будут теперь сопоставляться с этим кодом, иногда не будут соответствовать. И это нормально, кстати. Многих ребят, как это, летят шаблоны, когда они говорят, ну как же, вот это слово, я думал, это вот плохое, оно оказывается вообще про другое. И именно об этом и есть... скажем так, тот основной посыл, который вам позволит применять буквицу по назначению. Буквица, еще раз, это инструмент. Вот. Есть несколько видов входа в образ. Ну, вот один из них – буквица. Вот также можете написать через глаголицу, пожалуйста. Вы берете там страсть. Так. И через глаголицу. Ну, что мы сделали? Мы начертание. Изменили, и у вас также будет слово «страсть» написано на глаголице. Вообще на глаголице интересно переводить слова. Это будет просто другое начертание, но там другие грани. Но мы не будем этого касаться, то еще глаголицу. Да, и мы с тобой, как ты уже сказал, что можем очень долго тут словами обмениваться и разбирать их. Но для того, чтобы наша передача все-таки стала более живой, я предлагаю обратиться сейчас к слушателям и зрителям. И... будьте добры, в комментариях пишите те слова, которые вы хотели бы разобрать и понять смысл и увидеть их образ истинный. И поэтому я предлагаю сделать продолжение нашей передачи «Образ слова». И сейчас Ладозар, я вижу, что готовит там. А ты можешь пока со зрителями пообщаться, я готовлю... скажем так, задание домашнее для тех, кто будет смотреть этот ролик, досмотрит его до конца и попробует все-таки рассказать, чем отличается одна любовь от другой любви, и понятно ли будет, какие буквицы здесь, почему пишутся, и чем отличается эта любовь от этой любви, и так далее, и тому подобное. Хорошо, я тогда напомню нашим слушателям и зрителям, что это Народное славянское радио, и мы продолжаем серию передач «Здравомыслие с Ладозаром». Сегодня передача называется «Образ слова». И так, домашнее задание. Да, домашнее. Я не стал всех, потому что здесь можно еще много вариантов. Ну, хотя бы, чем одна любовь от другой любви отличается в этом построении. Об этом мы можем поговорить на следующей передаче, кому будет интересно. Но перед этим хотелось бы вас послушать, что такое любовь, чтобы мы потом сверили, сможете вы применять вот это, работает ли она у вас. Мы же за то, чтобы это работало, знаете, так, вспомните, да, семя, древо и плод. То есть предлог, корень, окончание. У меня к вам основная... благодарность за то, что вы изучаете язык. Где бы вы ни обучались, что бы вы ни смотрели, самое важное, чтобы мы с вами все-таки приходили к единомыслию и здравомыслию. Ибо вот то наследие, которое хранит, скажем так, та цивилизация этим словом, да, то есть традиция и культура, те предки наши, которые жили когда-то, с ним надо познакомиться, ибо в нем очень много мудрости и полезного для сегодняшнего дня. Поэтому призываю, изучайте язык, читайте книги на первоисточниках, слушайте Народное славянское радио, обучайтесь в Открытой славянской академии, любите друг друга, дарите счастье, добра и до новых встреч. Елена Андреева, Ладозар, продолжение следует. Будь добру.